поскольку у них не было ни фуа, ни луа, то есть ни веры, ни закона, ни чести, ни совести, то они охотно переходили в мусульманскую религию. Они вообще не имели никакой веры, а христианами были, так сказать, механически. И они образовали корсарско-пиратский флот на Средиземном море, который свирепствовал так, что Испания в ужасе дрожала, Франция еле-еле держалась, берега Италии постоянно подвергались нападениям, и плавание по Средиземному морю было делом очень опасным. До XIX века существовали эти корсарские эскадры, базировавшиеся у берегов Туниса, Алжира, Орана и в других портах, и, конечно, в портах Востока. Наиболее знамениты были два флотоводца. Один носил название «Барбаросса», «Рыжая борода», по-мусульмански его звали «Хайреддин», а по происхождению он был грек с острова Наксос. Другой прозывался Еульдж Али. Происхождение его темное, кажется, из берберов. Его переименовали из Еульдж, то есть мародер, в Клыч, то есть меч. Вообще-то был самый натуральный мародер, хотя исключительно талантливый адмирал. Испанский, венецианский, имперский и папский флоты терпели поражение от этих головорезов. Вот так создался османский этнос с турецким языком в основе, как видите, из совершенно разноплеменных субстратов. Объединяющими здесь были военная судьба, государственная судьба, политическое подданство при внешнем признаке обязательной вере в религию ислама. Но проверять этих людей никто не мог. Они говорили, что они мусульмане, однако пили вино, но особенно за ними никто не следил. Во время своих удачных походов они набирали огромное количество невольниц, делали их своими женами, а их дети от этих разных невольниц пополняли ряды турок. Таким образом, турецкое государство из маленького княжества вокруг Бурсы превратилось в средиземноморскую державу, в совершенно новую державу, называемую Турция, или на их языке Высокая Порта. Сами себя они называли не турками, а мусульманами, а турками считалось туркменское население внутренней части Малой Азии, где было два или даже три мусульманских государства, завоеванных этими османами уже довольно поздно, в XV веке, после того, как они взяли Константинополь. Два или три мусульманских государства. Караман в Центральной Анатолии, 1256-1483 годы. Каракоенлу, Черный баран, в Ираке, 1380-1468 год. И Аккоенлу, Белый баран, в Восточной Анатолии, 1378-1508 годы. Надо сказать, что настоящие турки сопротивлялись этому завоеванию со страшной силой, и когда их подчинили, их тоже заставили служить в войске, но в качестве неполноправных, легко вооруженных вспомогательных воинов, акинджи, которых употребляли для разведки, для грабежа, для рейдов по тылам, для обслуживания транспорта или для земляных работ, когда нужно было. То есть их эксплуатировали и не уважали. А эти турки, которых мы называем османами, а они себя мусульманами, были совершенно особым этносом. Он прошел все фазы, о которых мы говорили, за исключением фазы обскурации. Он дошел до инерционной фазы тогда, когда внутренняя пассионарность потомков туркменских богатырей, первоначальных борцов за веру и ренегатов, была растрачена. Это все было разбавлено огромным количеством европейских авантюристов, поступавших на службу к турецким султанам и тоже менявших свою религию, которой вообще у них не было, становившихся турками, когда разваливалось османское хозяйство от неудачных войн с Россией.